трудно, и нелегко, и непросто. Читаю дальше, что есть время у нас. Третья глава, может, даже мы сегодня и кончим послание к Фессалоникийцам. Третья глава второго послания к Фессалоникийцам. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас». Два момента. Распространялось и прославлялось. Люди не очень-то любят Слово Божие. Распространять непросто. Но сегодня, наверное, возможностей гораздо больше, чем когда-либо было. И радио, и телевидение, и так далее, и так далее. Это информационные средства связи, информации, пожалуйста. Но и то непросто. Когда-то в свое время, в самом начале, и наши братья проповедовали, а потом не запретили, нет. Но дали такую цену, что мы всей республикой не могли поплатить одну проповедь. И все. Вопрос закрыт. А никто не запрещал, пожалуйста. Сегодня не знаю. Уже понимаючи, никто и не претендует. Может, кто-то где-то и проповедует. Я не имею в виду за рубежом где-то у нас. Но было время, когда не запретили, но поставили такую цену, что невозможно. Все. Не так просто распространять. А чтобы прославлялось, вы знаете, надо, наверное, чтобы за словом шли действия благодати Божией. И тогда этому слову больше льнут. Его хотят слышать, это слово. И вот два таких важных направления распространялось и прославлялось. Молитесь за нас. Павел всегда понимал, несмотря на то, что он и сам много молился. И когда он сказал, я более вообще говорю языками, я часто бываю в бдениях, постах, он правду говорил. И в то же самое время понимал, как бы он много не молился, он сам не сможет. Братья, молитесь за нас. Во-первых, чтобы распространялось слово и прославлялось, как и у вас. И чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, потому что не во всех вера. Это он писал о церкви. Что не все верующие, которые ходят в церковь, не во всех вера. И вот он пишет, чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, потому что не во всех вера. Вот сегодня это так вот просто написано все. И я не раз говорил, что Библия написана для верующих людей. Она не написана для неверующих. Для неверующих только написано «покайтесь и веруйте в Евангелие». А все остальное написано «покаянным и верующим», которые с собой принесли огромный багаж. И, может быть, действительно, сказать сегодня кого-то назвать «ты беспорядочный и лукавый» я не могу, потому что я не знаю. Но Писание говорит, Павел пришел, молитесь, потому что они есть беспорядочные. Но, не знаю, Божьего порядка у них нет или вообще никакого. Беспорядочные. И вот эти люди очень часто и рекламой, антирекламой являются. Беспорядочных и лукавых. И что с ними надо делать? Избавиться. Но, наверное, самый лучший способ избавиться – это не исключить, не выгнать, а помолиться, чтобы они покаялись и стали совсем другими. А это возможно. Я тут вот избавился. Кто-то однажды, а то недавно были в церкви, вот когда были праздник Пятидесятницы, это было 3 дня, и пришлось посетить. И одна из сестер стала рассказывать о своем муже. Говорит, я его зову в церковь, он тут пьет, а в это время кто-то проповедовал что в пришествии Господа будет разделение. И Господь поставит всех, кто пред Ним предстанет, значит, по обе стороны. Значит, козлов поставит по правую сторону, а овечек поставит по левую. Она ему и говорит, что, ну, значит, смотришь, потому что ты ж пьешь, ты ж выпиваешь, ну, иди в церковь. А я говорю, а что ты мне говоришь? Я ж тоже Божий. Я думаю, ну, Божий козел. И ты будешь стоять там, где козлы с мира, и Божьи козлы там будут. Поэтому, если ты козел, то приставка прилагательная Божий не спасет, что ты Божий козел. А то еще хуже. Ну, думаю, правильно, Божий козел. Я ж кажу, Божий. Но Божий, ты Божий, но козел. Поэтому Божьи козлы будут с козлами, которые мирские, на одной стороне стоять. Где козлы будут стоять? Поэтому, когда мы сегодня слушаем, то я обращаю внимание на это, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Вот вам, пожалуйста. Не во всех вера. Может быть, кто-то ходит, ну, нашел для себя общество более моральное. Может быть, кто-то ходит, жениться хочет. Может быть, кто-то ходит, замуж хочет выйти. Может быть, кто-то хочет, ходит, гуманитарку дают, хотя у нас давно ее не дают. Ходит. И считается, что верующий, а на самом деле то нет. Когда-то, помню, был в одном месте, и говорил я на эту тему, и как-то затронул вопрос покаяния, потому что покаяние, когда покаяние считается покаянием настоящим? Когда человек просил прощения, плакал, грехи оплакивал. Но когда он оплакивал свою судьбу искалеченную, здоровье погубленное, да, ну, семья развалилась за пьянство и плакал, то это же не покаяние было. Я помню, в одной из церквей был, и как-то я вот, как раз было хлебопреломление, ну, я видел, это маленькая церковь, и смотрю, что там все принимают хлебопреломление. И потом я как-то кончал вот эту фразу, обронил вот о покаянии. Подходит одна сестра, говорит, после собрания, говорит, я хочу покаяться. Я говорю, слушай, а что ты успела сделать? Я 2 минуты хлебопреломление принимала, говорит, а я ж на самом деле не каялась. Я ж пришла из-за гуманитарки. Что здесь гуманитар? А я сегодня понял, что мне надо покаяться. Вот вам, пожалуйста. Но хорошо, что она поняла. Но это где-то уже 2 года поняла, что она не каялась. 2 года прошло почти. Теперь вот, а я понял, что у меня это покаяние не было. А я так думаю, ну, принимала участие в хлебопреломлении. Что же она успела делать за 2 минуты? Ну, а что ж ты успела надеть? Говорит, так оказывается, я и не каялась. Я вот теперь поняла, ну, что проблем в этом есть. Вы знаете, те люди, которые не покаялись, им очень трудно ходить в церковь. Потому что это не их, они старые люди. Они головой понимают, что вот там что-то было, но это не то, ну, к чему это привело? Ну и сюда не хочется. Голова ведет, а сердце старое осталось, потому что покаяния не было. Сказали себе, надо покаяться. Ну, а как надо? Ну, пойди, скажи, что я хочу служить Господу. Ну, вышел и сказал. А ничего ж не поменялось, потому что он не понял, что грех неоплаканный. Вот то, что было, к чему привело, что сегодня попал туда или сюда, в тюрьму или так далее. Ты ж об этом-то не плакал? Поэтому я очень часто, когда приходят люди проблемные, если не очень часто, но то нередко бывает, когда задаю вопрос, скажи, как ты покаялся и почему ты покаялся? Начинаем копать, оказывается, покаяния-то не было настоящего. Вот проблемы откуда начинаются. Поэтому, чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей. Ну и другие причины есть, когда люди ходят в церковь. Ходят. И только один Бог знает внутренний человек. Ну, я просто сегодня обращаю внимание, чтобы мы сами себя проверили. Я вас не могу проверить, вы меня не проверите до конца. А вот сами перед собой вы можете сказать, что вы выходите и что вам надо. Если во имя Господа и спасения, хорошо. Если нет, ну, значит, есть время исправить. Мы еще на земле, есть, потому что тогда будете относиться к тем людям, которые беспорядочные и лукавые. Веры нет, потому что не во всех вера. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Я связываю «сохранит» и «утвердит» с теми людьми беспорядочными, которые что-то делают. И люди смотрят на них и тоже начинают то же самое. И Павел здесь говорит: молитесь, чтобы нам избавиться и чтобы вы не подверглись влиянию этому. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Ой, здесь Павел делал упор не на то, что слушаете, а исполняете. Мы уверены, что вы исполняли и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. И я не думаю, что Павел имел в виду, вы будете приходить регулярно и слушать, что отсюда читается из-за кафедры. Это только одна из частей. А он имел в виду, будете не только слушать, но и делать впоследствии так, как услышали. А если не делать, то Писание говорит, будьте же не только слушатели слова, обманывающие самих себя, но исполнителями дела. Люди, которые думают, что все заключается в том, что надо регулярно приходить и слушать, и это все, это обман. Это обман. Мы ходим для того, чтобы слушать, а впоследствии молиться, чтобы Бог дал нам силу и возможность исполнить то, что мы слушаем. А иначе вы просто обманываете сами себя. Я не раз говорил, когда на эту тему проповедовал, сегодня еще раз скажу, я могу понять в некоторой мере, ну и даже оправдать чисто условно, когда люди обманывают других. Значит, обманывают, чтобы избежать наказания, обманывают, чтобы получить что-то дополнительное, обманывают, но кто сам себя обманывает, вот не могу понять, зачем. Других понимаю, а вот себя зачем обманывать? А здесь Писание говорит, самое глупое, это самому себя обманывать, убеждать себя в том, чего нету. И Павел об этом напоминает здесь. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово. О, вот два момента. На что должна быть направлена или управлена наша жизнь? В любовь Божию и терпение Христово. Любовь Божия чем отличается от нашей любви человеческой? Она продолжает любить, независимо от того, как к ней относится человек. И если даже Бог в ревности начинает наказывать человека, это не зло, это не ненависть, но это любовь. Человек же любит того, кто его любит. И когда его любит, он тогда любит. А Бог любит всегда. Вот в любовь Божию направить. И в терпение Христово. А терпение Христово какое было? До смерти. Принял смерть за нас. Это терпение Христово. Любовь Божию и терпение Христово. У нас терпение тоже, как у людей. В одних больше, в других меньше, но не до смерти. А Христово терпение перенес смерть на Голгофском кресте. Говорит, Он претерпел за нас что? Поругание, побои, смерть. Издевательство. Поэтому и для нас написано, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы Господь помог нам. Потому что иметь Его любовь нельзя без Духа Святого, без исполнения Духом Святым. Вот эти вещи, может быть, слушать и то иногда непросто, а выполнить в жизни гораздо труднее. Но у нас другого выбора нету. Бог хочет научить нас любить всегда. Если бы мы оставались жить на земле, на которой зло продолжало бы оставаться, то, может быть, нам и ненависть не помешала бы. Но Бог нас ведет в Царство Небесное, где никогда не будет зла, никогда не будет ненависти. Там не надо будет того, чем всего не люди пользуются. Там будет одна любовь. И если бы действительно не Божья помощь, то на земле мы, наверное, не устояли бы вот так вот, только любя. Но Бог вступается в свое время сам, а нам не разрешают мстить это делать. Вот это не ваше дело. Вы относитесь к смешности, а там некому будете мстить. Я не хочу, чтобы вы перенесли умение мстить или способности туда. Оно там не надо. А постоять за вас, я сам постою здесь на земле. А вы продолжаете любить. Вас проклинают, а вы что делаете? А вы благословляете. Вас ненавидят, а вы что делаете? Любите. Не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство. Я думаю, что наше время уже истекло, уже без 9.